Глава 4. Во льдах крайнего севера. «Тюлени! Тюлени!» — слышится радостный возглас с Марса, и словно электрический ток пробегает по викингу. Все сразу же становится маловажным. Фритьоф забывает о сибирской сосне, и как кошка карабкается на палубу, с которой видно вдали ледяное поле, испещренное черными точками. Все столпились у борта. Громко стучат по доскам палубы и тяжелые сапоги. Куда ни взглянешь, тюлени, бесчетные стада тюленей. Все бросают работу. Все хотят сами убедиться, сами увидеть то, о чем они так долго мечтали, то, что наполнит трюмы и позволит быстро вернуться домой. Лодка молниеносно спущена на воду. Капитан отправляет первую команду. Заметив обращенный на него горящий взгляд Нансена, он после непродолжительного колебания решает: «Поедешь вторым стрелком, но помни, тебе нельзя стрелять первому, иначе ты испугнешь животных». Спустя несколько дней студент вновь отправляется на охоту. На этот раз он стоит на носу лодки, как отличившийся стрелок. Глаз его верен, движения спокойны, расчетливы. Он быстро овладевает искусством подходить к тюленям. Его выносливость и отвага поражают суровых моряков. Когда он провалился по грудь в ледяную воду, он просто вылил воду из сапог, выжал мокрую одежду и вновь продолжал погоню. Передвигаться по изрезанному трещинам льду очень трудно. Только с палубы, похожая на стекло поверхность, кажется ровно и гладкой, как каток. Но достаточно пробежать несколько шагов, и убеждаешься, сколько ям скрыто под сыпучим, передвигающимся с места на место снегом. Сколько предательских трещин, в глубине которых чернеет вода. Горе, если подбитый стальными шипами ботинок соскользнет с края льдины. Но Фритьоф, легко балансируя, скачет по обломкам льда, словно старый опытный охотник. «И где только он этому научился?» — спрашивает удивленный боцман, видя, что студент чувствует себя среди льдов своей стихии. А Фритьоф работает без устали, за двоих, за троих. Вместе с охотниками разделывает туши, горами возвышающиеся на палубе. А по числу добытых тюленей он опередил всех. В одно из воскресений капитан распорядился, наконец, прервать работу. Люди уже едва держались на ногах. Трюмы до отказа были наполнены шкурами. После отменного обеда на корабле воцарилось праздничное настроение. Нансен уплел двойную порцию любимого блюда моряков – обжаренных и затем тушеных в жире с луком тюленьих ластов. Под палубой щемяще зарыдала гармоника. Кто-то затянул матросскую песню. «Эй, ребята, сыграем-ка в лисью западню!» — кричит разохотившийся боцман. «Что, не знаешь этой игры?» — спрашивает он Нансена. Два человека ложатся на палубу и цепляются ногами один за другого. Выигрывает тот, кто оторвет от пола другого. «Не только», — поправляет боцмана капитан. Он должен оторвать противника и перебросить через себя. Чтобы победить, нужно иметь стальные мышцы. И вот уже двое борются. Они долго лежат, словно пригвожденные к палубе. Вдруг молниеносное движение, и противник, оторванный от пола, под смех окружающих, перелетает через голову победителя. Фритьофу не понравилось, как самоуверенно подмигнул один из охотников, вызвавший его сразиться. «Погоди, брат, я отучу тебя от этого», — подумал он. И не успел моряк оглянуться, как словно мяч полетел вверх, описал дугу и свалился на палубу позади Фритьофа. Желая спасти честь экипажа викинга, со студентом стали бороться самые сильные. Видя, что все по очереди проигрывают, не выдержал в конце концов и боцман. Он тщательно выколотил неразлучную трубку, спрятал ее в засаленный кисет и лег на палубу. Боцман, само собой, силач из силачей, 100 килограммов живого веса. В толпе моряков раздались смешки. «Ну уж этого-то студенты с места не сдвинет!» Но прежде чем смолкли шутки, Фритьоф оторвал гиганта от палубы. Пораженные охотники даже не успели, как обычно, поставить ставки на соперников. «Вот ты какой! А ну, попробуй теперь со мной!» Обратился к нему капитан, человек богатырского сложения. Ни грамма лишнего веса, только мышцы, натренированные годами труда моряка-полярника. Нансен чувствует, что тут не до шуток. От невероятного усилия его лицо налилось кровью, на шее и на лбу выступили жилы. «Все напрасно, капитан не шелохнется». Он словно прирос к палубе. Еще одно нечеловеческое усилие, еще минута, и Фритьоф готов отказаться от борьбы. Но вдруг он услышал сдавленный крик. «Перестань! Сдаюсь, ты разорвешь меня!» И капитану осталось лишь признаться, что он пошел на уловку. Просто-напросто ему хотелось проучить студента. Вот он и зацепился ногой за какой-то крюк, укрепленный на палубе. Но в конце концов испугался. На палубе возникло замешательство. «Ничего не поделаешь, хоть он и студент, но зато силач». Согласились даже те, кто завидовал Нансену. Громкий крик с Марса «Медведи!» застал Фритьофа в каюте. Он выскочил, как был, в легких туфлях, брюках и свитере, схватив на бегу ружье. Но желтоватая шкура уже исчезала за торосами. Не раздумывая и не обращая внимания на крики товарищей, Нансен бросился в погоню за зверем. Почувствовав, что его преследуют, медведь ускорил бег и запетлял между нагромоздившимися друг на друга глыбами льда. Охотник за ним. Моряки на палубе покатывались со смеху. Но внезапно смех замер у них на устах. Зверь уходил в сторону моря. Нансен, увлекшись, не рассчитал прыжка через трещину и рухнул в воду. Лишь на мгновение показалась поднятая высоко вверх рука, судорожно сжимавшая ружье. «Уйдет под лед! Конец ему!» — раздались крики. —